Арбалетчики также помогали подавить ожившие доспехи точным огнем, а лучники засыпали стены и пространство за ними ливнем стрел, не позволяя вести активный ответный огонь и таскать воду для тушения пожара. Леонард не оставался в стороне, прикрывая отход раненых, и даже лично сразился с одним из оживших доспехов, который пробился сквозь ангелов благодаря леснику, которого Леонард видел, когда тот появлялся на стене и помогал арбалетчикам вести огонь. Использовав таран щитом и небесный удар, он смог отбросить превосходящий его в скорости и силе оживший доспех, а броском мешочка с метеоритной пылью он смог значительно ослабить его и после добить рассекающим ударом. Альберт без проблем справился даже с таким противником благодаря своему врожденному таланту наносить максимальный урон своим мечом. «Сир Лоуренс!» – кричал один из бегущих к нему офицеров с тыла. «Бунтовщики затапливают ров какой-то зеленой жидкостью. Что? Похоже на кислоту, но мы пока не понимаем, к чему это все». Пытавшиеся переправиться остатки ударных групп почти не пострадали, лишь несколько человек получили ожоги и один свалился вниз. Затопили свой ров кислотой. «Дерьмо, похоже, они рассекли нас, теперь мы некоторое время не сможем переправить сюда подкрепление». Внезапно со стороны одной из водонапорных башен раздался выстрел магической стрелой, зачарованной пламенем. Красная стрела летела куда быстрее обычной и, попав прямо в ров, мгновенно подожгла всю кислоту. За спинами перебравшихся образовалась настоящая огненная стена, однако страшнее был выделявшийся дым, который начал губить всех, кто вдохнул его без разбору. «Это ловушка, черт!» – осознал Леонард. «Бегом на правый фланг, пусть Катрина создаст в середине самый большой воздушный купол, на который она способна, все идем к воротам». Всем немедленно перестроиться ближе к середине. Дым цвета травы почти полностью накрыл ряды лучников и начал активно распространяться в тылу и по флангам. Как и приказал Леонард, все отряды сместились к середине, а Катрина поставила заряженной манной нескольких магов посох для поддержки воздушного купола, через который дым не смог бы задеть войска. «Катрина, вы еще можете уничтожить эти ворота. Если выложим всю манну, то, думаю, у нас получится. Тогда действуйте, мы обязаны прорваться сейчас, нас отсекли от подкрепления и второй попытки штурма у нас не будет. Круговая защитная формация. Всем прикрывать магов. Альберт и я займемся остатками этих доспехов. Арбалетчики, прикройте нас и поддержите огнем. Слушаемся», — отвечали ему с разных сторон. Катрина и окружившие ее маги копили энергию в ее бронзовом двуручном посохе около 10 минут. «Магия пятого ранга. Воздушный поток дракона», — выкрикнула она, направив в сторону ворот, дугой пролетевший над войсками, видимый глазу серый вихрь, который при столкновении словно взорвался, вспахав землю и разорвав ворота с остальными цепями в щепки. Однако за воротами находилось какое-то препятствие, которое он не смог преодолеть. Мужчина взмахнул светящейся золотой булавой один раз и не сдвинулся с места, а вихря будто бы и не стало. Простояв, опустив булаву на несколько секунд, он вновь поднял оружие и, положив его на плечо, не снимая капюшона, направился навстречу рыцарям, а вместе с ним шли варвары с топорами, двуручными молотами и огромными мечами в человеческий рост. Леонард отказывался верить в это, однако он сразу узнал по взгляду того, кто уже сражался с ним. Альберт в этот момент находился куда ближе к монаху и, несмотря на окрики Леонарда, первый вступил с ним в бой, выполнив бросок щита, который монах отклонил свободной рукой. Несколько варваров попытались перехватить Альберта, но тот прямо перед атакой приказал арбалетчикам и отряду офицеров прикрыть его, и на варваров обрушился огонь арбалетных болтов, а тех, кто все же прорвался и попытался обойти Альберта с фланга, ждали офицеры с хорошо заточенными алебардами, которые были отличным инструментом для вскрытия доспехов. Сам Альберт зарубил одного из кинувшихся на него варваров, даже не придав этому значения, просто одним взмахом полуторного меча он отрубил ему голову. Монах попытался воспользоваться этим и, резко ускорившись, атаковал Альберта, пока тот отводил оружие в сторону, однако вся скорость монаха не помогла ему против боевого навыка «Падающий меч», который Альберт выполнил, будучи уже на пике своей силы, использовав несколько зелий и усиления способностей. Булава будто прошла сквозь фантом рыцаря, и меч Альберта обрушился с высоты на слугу собора. Попытавшись заблокировать атаку свободной рукой, сконцентрировав на ней энергощит, монах сам не понял, как тут же лишился конечности и заработал серьезное рассечение через всю грудь. Любая защита монаха была ничем против Альберта с его врожденным талантом. Не сумев убить противника одним ударом, Рыцарь продолжил атаку, упустив из виду серьезное снижение скорости и силы. В результате монах с легкостью парировал его удары булавой и смог отбросить рыцаря сверхбыстрым ударом ноги в грудь с разворота. Удар оставил вмятину на кирасе Альберта, и тот едва смог подняться, отхаркивая кровь. Такого сильного удара он еще не получал. Однако главным было то, что он больше не видел противника. Сзади услышал он окрик Леонардо, уже бежавшего к нему, и, доверившись ему, рывком кувыркнулся вперед, благодаря чему избежал смертельного удара булавой. Судя по тому, какой след остался на земле, то монах явно не пожалел силы на этот удар. «Дерьмище!» Словно образ двух рук треснул, произнес Альберт, обернувшись, и поднялся на ноги, опираясь на свой меч. Леонард наконец добежал до него. «Назад! Черт тебя дери, Альберт! Вот уж нет! Этого типа вам не одолеть, даже со всеми вашими навыками, а у меня есть шанс! Господа рыцари, мое почтение!» Картинно поклонился монах. «Господин Лоуренс, как ваша рука?» «Понятно», — произнес Альберт. «Так вот кто надрал вам зад, когда вы были в гостях у префекта». После этого Альберт принял стойку с мечом в двух руках. «Что ты такое, демон? Никогда не видел, чтобы так спокойно стояли, потеряв руку». Леонард также обнажил меч и был готов со щитом в любую секунду прикрыть Альберта от атаки. «Усиление способностей, великое усиление способностей, сопротивление магии, усиление пяти чувств, укрепление тела». Применял все свои способности Леонард. «Впечатляет, сир Лоуренс, с такими способностями вы действительно очень сильны. Жаль, что в нашем первом бою вы не показали всю мощь», — произносил монах и, дернув булаву за золотую цепь, вновь взял ее в руку и поднял на плечо. «Оружие молнии, святость оружия, укрепление тела», — применил бафы монах. «Надеюсь, теперь все всерьез, иначе вам не пережить и одной атаки». «Не зазнавайся», — произнес Лоуренс. «В тот раз я был не готов и до последнего хотел взять тебя живым. Сейчас тебе конец», — выкрикнул он. «Альберт, действуем сообща, как во время сражения с тем великаном 3 года назад», — произнес Леонард уже в полголоса. «Я понял, тогда, а, черт, он атакует». Внезапно искрящиеся золотыми молниями булава полетела в Леонарда, но рыцари рывком отпрыгнули в разные стороны и ответили атакой с флангов. Леонард был куда быстрее Альберта и атаковал первый, заняв последнюю рабочую руку монаха, обмотанную золотой цепью, которой тот и прикрылся от атаки Леонарда. Булава полетела прямо в него, и он был вынужден, используя крепость, отбить удар щитом, но, похоже, монах именно на это и рассчитывал, полностью контролируя полет оружия, заставив цепь обмотать клинок меча Леонарда. «Молния!» — выкрикнул монах, и по цепи к мечу действительно побежал мощный электрический разряд, а сама булава, порвав цепь, отделилась от нее и вернулась в руки к монаху. Альберт атаковал со спины, используя рассекающий удар. «Исчезающий шаг», — произнес монах, мгновенно оказавшись за спиной у рыцаря. «Эта способность, которая заложена в моих одеяниях, позволяет один раз в день мгновенно переместиться на короткую дистанцию. Впрочем, ты все равно уже труп», — произнес монах, опустив булаву на голову рыцаря, уничтожив ее, несмотря на шлем, одним ударом. Голова Альберта лопнула как нарыв, и все ее содержимое окропило доспехи Леонардо. В основном ошметки задели его ноги. Тело рыцаря рухнуло, выронив из рук меч. «Он был опаснее, чем ты, поэтому он должен был умереть первым». Леонард, услышав это, от накопившейся боли упал на одно колено. По его телу все еще пробегали дуговые разряды, мешая нормально двигаться. «Ты зол, Леонард», — насмехался монах. «Тебе следовало бы быть более лояльным и лично переговорить с владыкой, который милостиво дал тебе такую возможность, наградив кристаллом призыва. Твоя гордыня и упрямство станет причиной твоей смерти и смерти всех твоих людей», — спокойно произнес монах и вновь атаковал. Одновременно с этим Леонард молча использовал небесный удар. Монах замахнулся булавой, атаковав, как он думал, все еще обездвиженного рыцаря в лоб, и получил второе глубокое рассечение на груди. Ударная волна отбросила монаха назад, а Леонард продолжил комбинацию ударов. «Жало, священный бросок», — произнес он, выбросив меч в одно движение, придав ему невероятную скорость, используя магию света. Меч пронзил живот противника, пока тот летел назад. Таран щитом. Леонард приложил силу двух рук к щиту на полной скорости, врезавшись в противника и ударив таким образом по рукояти меча, заставил оружие пробить противника насквозь, после чего резко остановился и мановением руки вернул меч себе в руку. Тяжело дыша, рыцарь направился к телу противника. Монах был все еще жив. Силы в руке, удерживающей щит, уже не было. Эта комбинация выжала Леонарда как лимон, однако, чувствуя, Как монаха покидает жизнь, он понимал, что победил. Нет, мгновенный выстрел. Выйдя за врата, лесник поспешил помочь монаху, выстрелив рыцарю в голову, но тот, улыбнувшись, поймал бронированной рукой стрелу ветра, уронив щит на землю. Несколько магических стрел полетело в лесника, который уже достал фальшион и собрался бежать к Леонарду от Катрины, которая уже не могла стоять и на коленях атаковала из последних сил. «Может, гордыня убьет и меня тоже, но сначала она заберет тебя», — произнес Леонард, замахнувшись для добивающего удара по противнику. Однако его меч остановился в чьей-то голой руке. Леонард удерживал меч двумя руками, и его удар был таким же сильным, как и обычно. Однако мифриловый клинок был остановлен голой рукой, удерживающий клинок почти за самое острие, отводя его чуть влево от ярко-голубых глаз и длинных волос. «Пора все закончить», — произнес Август, и копируя технику Алины, которая переняла ее у монахов, одним ударом ладони в грудь отбросил рыцаря в тяжелых латах на десяток метров. При ударе о землю Леонард подпрыгнул как мячик и, сделав еще несколько переворотов, наконец приземлился, отхаркивая кровь. «Черт, это конец, да, я не чувствую свое тело, или оно уже состоит из боли, не понимаю». Август медленным шагом направился к лежащему рыцарю и, подойдя, поставил ногу на середину груди, где красовалась вмятина в виде отпечатка ладони. «Хех», — выдохнул он. «Так и будешь смотреть на все это, жрец, или уже соизволишь показаться?» Епископ не заставил себя ждать и появился паря над полем битвы в белом одеянии, окруженный плотным энергетическим щитом. «А во, какой щит отрастил! Летаешь, словно жнец, собирая души павших воинов. Какая там это заповедь Великой Матери? Сильные души – это сильные души, неважно, свои или чужие», — говорил с явным усилением Алексий, слегка снижая высоту. Он удерживал камень душ в левой руке, а золотой посох в правой, направляя его прямо на Августа. «Как последний верный апостол вечного света, я не дам пасть этому королевству. Оно еще не выполнило свою задачу, даже подобный тебе не сможет помешать. О сути этой задачи ты, конечно же, не расскажешь». «Да», — крикнул Август, и епископ лишь покачал головой. Леонард слышал слова того, кто учил его продвинутой магии света, и не мог поверить своим ушам. Церковь Вечного Света была признана королем ересью. Леонард мог лишь слегка пошевелить головой, чтобы лучше рассмотреть лицо Алексия. Оно не выражало никаких эмоций. «Не хочешь добить командира?» — спросил Алексий, кивнув на Леонарда. «Все слышал?» — задал Август риторический вопрос, посмотрев Леонарду прямо в глаза. «Позже обсудим, сейчас надо сбить этого охреневшего птенца, пока крылья не расправил. Хо-хо-хо», — засмеялся Алексий. «Я достаточно силен, чтобы отразить любую атаку. Душа Леонарда – это важная часть. Я готовил ее долгие годы, и если ты не добьешь его, то я сам это сделаю. Кража жизни». Алексий атаковал, используя камень как магический проводник, многократно усиливая мощь заклинания. Однако против ярко-зеленого луча священника Август достал из воздуха зеркальный овал в человеческий рост, обрамленный золотом, и свел атаку на нет. «Быть того не может. Эта магия игнорирует защиту». «Не магия», — уточнил Август. «Твой камень – мировой предмет, а это зеркало ята. Оно сводит на нет любую атаку по фронту. Врубаешься? Этот щит – тоже предмет мирового класса. Скажи мне одно, епископ, ты хозяин или кукла?» «Не понимаю вопрос», — и этим однозначно ответил. «Теперь ты, Нип, расскажешь мне все. Ледяной захват, червоточина», — выкрикнул Алексий, и его словно засосало внутрь игольного ушка мгновенно, куда раньше, чем ледяной захват достиг цели. «Дерьмище», — произнес Август, убирая ногу с груди рыцаря. Примечание к части. Делитесь впечатлениями в отзывах. Следующая глава будет, надеюсь, глава 20. «Назови мое имя». Примечание к части. Начинаем ноябрь с новой главой. Всем приятного чтения. В этот раз открыть глаза было тяжелее обычного. Во рту пересохло, нос почти не чувствовал запахов. Тело было ватным, и даже шевелить пальцами было тяжело. Начиная осознавать окружение, он понял, что лежит на одноместной кровати у стенки. Судя по всему, в одной из деревенских хат, с которой вынесли большую часть мебели. Рядом стоял небольшой столик с кружкой воды, заметив который, Леонард попытался подняться на локтях и дотянуться до кружки, что получилось лишь со второго раза. Выпив залпом воду из деревянной кружки, он шумно выдохнул и наконец смог сесть, достав ноги из-под шерстяного одеяла. Шум в ушах почти прошел спустя несколько минут, да и шевелиться уже получалось значительно лучше, но вставать на ноги Леонард пока не решался. «На твоем месте, я бы лучше лежал спокойно», — раздался голос из темного угла в дальнем конце хаты. Леонард вздрогнул, поняв, что он не почувствовал присутствие человека в одном с ним помещении. «Даже не поздороваешься?» — спросил лесник, сидя в темноте и поджигая набитую табаком трубку и наблюдая, как рыцарь протирал глаза, осознавая свое положение. «Я в плену», — коротко спросил он. Лесник, сделав одну затяжку, выпустил несколько колец дыма и поднялся со своего скрипучего стула и взяв со стола деревянную кружку. Рядом со стулом, где сидел лесник, стояла бочка с водой, из которой он зачерпнул почти полную кружку, вернув ее Леонарду. «Можешь не верить, но я до последнего не хотел твоей смерти. Так, что на твоем месте я бы радовался. Чему? Что у меня не получилось тебя пристрелить. Да и тому, что после такого удара ты сам откинулся. Как я могу радоваться, если не понимаю причин?» — спросил Леонард, выпивая в несколько глотков вторую кружку. «Да и оказаться в плену. Даже и не знаю, что лучше. Смерть бы избавила меня от счастья видеть твою рожу. Ну, если бы ты сдох в этой битве, уверен, что его величество нашел бы денег воскресить твою верную задницу. А что там с битвой? Август же не стал. Волнуешься за своих солдат? Не стоило тебе вести их туда, где есть риск столкнуться с ним. Твою мать, ты можешь просто сказать, все в порядке. Август сохранил жизнь почти всем. С тех пор, как ты отрубился, прошло чуть больше суток. Войско возглавил Патрик. Тех, кто оказал сопротивление, в основном люди Рамуса из кавалерии, бросили в клетки, но и не все смогли пережить газовую атаку. Сколько? Когда вы появились на горизонте, наблюдатели доложили о 5100 человек. За эти дни вы потеряли убитыми 2200 человек, тяжело раненых, которые уже точно не смогут вернуться в строй, 83 человека, а также раненых, которые все еще получают помощь от ваших магов и целителей, 180 человек. Дерьмище, мы потеряли почти половину войска. Осознавая положение, произнес Леонард. Альберт, Мирон, говорил он, держась за голову. А что с маркизом и префектом Берилинга? Ну, пожал плечами лесник, они живы, если ты об этом. Лучше об итогах битвы ты переговоришь не со мной, а с кем тогда? Подняв голову, спросил Леонард. Например, со мной, отозвался голос с другой стороны хаты у входной двери. Леонард вновь вздрогнул и резко повернул голову в сторону вошедшего мужчины в расстегнутом пиджаке поверх фиолетовой рубашки. Его ярко-голубые глаза смотрели на рыцаря с сожалением. Он подходил медленным шагом, держа руки в карманах брюк. От его шагов раздавался характерный стук. «Лесник, ты не мог бы?» Август еще не договорил, а последний уже кивнул и спешно покинул помещение через входную дверь. Мановением руки он притянул к себе стул, на котором сидел лесник из темного угла, и присел, свесив обе руки со спинки. «Хех», — шумно выдохнул Август, — «как же я устал за последний день. Если ты ждешь сочувствия, то его не будет, я вообще чуть не умер. Ну, справедливо, учитывая, что я чуть тебя не убил», — почесав подбородок, ответил маг. «Я в плену», — повторил Леонард свой вопрос. «Думаю, нет», — ответил Август спустя несколько секунд раздумий. «Честно говоря, я бы хотел видеть тебя на стороне народа. Ахахахах», — засмеялся Леонард и остановился, почувствовав резкую боль в корпусе. «Черт, ребра, на стороне народа, говоришь, хочешь, чтобы я пошел против короля, нарушил клятву, смешал свое имя с грязью? Ну хватит уже высокопарных речей», — на выдохе произнес Август. «Ты помнишь, что сказал епископ?» Леонард поморщился, вспоминая. «Те, кому ты так верен, в ком ты был уверен, что вы на одной стороне, все это время относились к тебе как к жертвенной свинье. Король, чью жизнь ты спас, как говорят, ты уверен, что он не такой же, как Алексий? Такой же, какой? То, что Алексий предал меня и королевство ради своей секты, еще ничего не значит. Когда-то я и тебе верил. Я оставил тебе свободу действий, думая, что ты поможешь мне защитить народ. На стороне народа, говоришь, я всегда был и буду на стороне народа, в отличие от таких, как ты, таких, как я. Что ты хочешь сказать? Напрягся Август. Ты не на стороне этих людей. Ты без колебаний бросил их в бойню против гвардии. Чего ты хотел этим добиться? Думаешь, от этого им будет лучше? Хех, можешь не верить, но они сами решили не жить в страхе и сразиться. Я лишь дал им надежду победить, остальное они сделали сами. Ага, надежду, оружие, големов, агров в доспехах. На это и была надежда. Хватит, Август. Поморщившись в очередной раз и скрестив руки на груди, произнес Леонард. «Я не предам свой народ и короля. Можешь убить меня, на деле это мало, что изменит. Как я и говорил, я не самый сильный человек в королевстве. Король Риндал немногим слабее, а с ним еще паладины и много других силачей. Ты выиграл одну битву, но это лишь начало. Очень жаль, если это твое окончательное решение. Поднявшись со стула и отставляя его в сторону, произнес Август: «Убивать я тебя не собираюсь, они лишь выжмут тебя досуха и бросят умирать. Ты никогда не был нужен ни королю, ни паразитам, которые называют себя лордами. Их поражение заслужено. Жаль, что ты не видишь этого. Да, что ты несешь? Видел я недавно труп одной девочки, которая была так нужна тебе, что ты просто бросил ее, хотя обещал защищать. Оставь ты ее тогда у нас, она скорее всего была бы до сих пор жива». ТЦ. Август отвернулся и посмотрел в окно. «Она хотела этого», — ответил он в полголоса. «Хотела умереть», — выкрикнул Леонард, поднимаясь, держась рукой за стол. «Это ты очнись, Август. Ты силен, куда сильнее всех, кого я знал, но вся твоя сила не помогла тебе спасти одну жизнь. Тебе не победить мою страну, Кхе. Просто, напрягаясь, чтобы стоять, — говорил рыцарь, — просто исчезни. Это лучшее, что ты можешь сделать для этих людей. Вот как, Кхех, наивно. Ведь вы действительно сражались лишь с крестьянами и авантюристами. Большая часть оружия была закуплена за серебро и золото по каналам гильдии, а я выступил лишь как союзник, предоставляя незначительные силы. Говоришь, что мне не победить, — уже громче говорил Август. Да вы еще ничего толком и не видели. По сравнению с вашим жалким королевством, силы Нового Рима безграничны. Ты сейчас плюешь в протянутую руку, Леонард, в руку, которая спасла тебе жизнь, и хочешь лишь смерти, но не из веры в то, что так будет правильно, а из упрямства. Тогда посмотри мне в глаза и скажи, что в том мире, что ты хочешь принести, этим людям будет лучше. Скажи это, скажи, что защитишь их всех своей безграничной силой, и я пойду за тобой. Давай же, солги еще раз, как лгал ей и этим людям, давая надежду. Август шумно выдохнул, глядя в глаза Леонарду. «Я», — начал он, глядя рыцарю прямо в глаза, — «я не обязан ничего тебе доказывать». На этом Август развернулся и направился к выходу. «Еду и одежду тебе принесут через час. Восстанавливай силы, Леонард. Завтра я отпущу тебя к твоему королю с предложением. Должна же быть от тебя польза». Август вышел, не оборачиваясь, через входную дверь слегка нагнувшись, а Леонард осторожно присел обратно на кровать. Открыв деревянную дверь, Патрик зажмурился при виде полуденного зимнего солнца и инстинктивно прикрылся рукой. Ветер на вершине башни развивал длинные волосы мужчины, стоящего у самого края, который повернул голову в сторону гостей. «Ну как там, сир Лоуренс?» – начал Патрик. Август в ответ улыбнулся, сделав шаг навстречу. За спиной Патрика стоял его отец Филипп, глава гильдии магов Берилинга. «Волнуешься за него?» – улыбаясь, спросил Август. «Просто интересуюсь, господин». Убрав руки за спину, ответил Патрик. «Леонард выбрал путь упрямства», — резюмировал маг. ТЦ. Цокнул языком Патрик. «Жаль, я надеялся, что после предательства епископа он, честно говоря, я тоже ожидал, что он будет на нашей стороне. Впрочем, это уже не важно. Я не собираюсь убивать его, если он сам не будет искать смерти. Это радует. Как там гвардия? Относительно ситуации, можно сказать, что все обошлось. Большая часть войска подчинилась мне и отцу. Люди маркиза были схвачены ранее, а проблемы возникли только с отрядом Катрины и капитана Рамуса, который открыто назвал меня предателем и попытался убить. Даже так? – спросил Август. Патрик и Филипп кивнули в подтверждение. «Ты убил его? Шутите? Рамус – великий воин. Он куда сильнее меня. Мы с отцом едва смогли его ранить. После решили сковать и бросить в клетку. Его всадники также вступили с гвардией в короткую стычку, с нашей стороны 10 погибших. Однако вмешательство магов завершило попытку бунта. Пришлось бить на поражение огненными шарами с воздуха», — начал дополнять Филипп. «Мы сожгли их первые ряды, это около 30 всадников с лошадьми, а остальных отсекли огненными стенами. Гвардия заколола пиками около десятка, когда они поняли, что наскоком победить не выйдет, то сложили оружие. Мда, так себе новости. А что с отрядом Катрины? Вечером она попыталась освободить Рамуса, после его неудачного бунта, но я помешал ей. Теперь она не сможет колдовать еще несколько дней, но на всякий случай я распорядился запереть ее и ее отряд в клетке недалеко от палаток жрецов, которые, несмотря на предательство епископа, продолжили выполнять свой долг перед воинами. Судя по всему, Алексий не вовлекал их в свои дела», — сказал Филипп. «Хорошо, Теперь вы отвечаете за этих людей. Маркиз и его люди останутся в деревне как пленные. Думаю, Рамуса и всадников можно будет выслать вместе с Леонардом и префектом в качестве их сопровождения. Также объявите среди воинов, что каждый, кто остался верен королю, сможет уйти вместе с Леонардом уже завтра. Катрина, сильный маг, уточнил Августу Филиппа. Ну, глава гильдии задумался и почесал затылок. Она сильна, владеет магией третьего ранга. Ее врожденный талант-проводник позволяет ей аккумулировать силу других магов и использовать ее, превышая максимальный ранг своей магии. Если в одиночку она может использовать третий ранг, то со своим отрядом она показала пятый ранг, а это уже сильнейшая магия из числа доступных людям. Вот как же ты ее победил? Я больше подлец, чем боец, господин. В бою с другими магами я не сражаюсь с ними, а стараюсь обмануть и поймать в ловушку. Хотя я сильнее Катрины и могу использовать магию четвертого ранга, не уверен, что я бы победил ее в честном бою. Ясно. Возвращайтесь в войска, наведите там порядок, успокойте людей. Я не собираюсь никого ни к чему принуждать против воли. Я прощу всех, кто поднимал против меня оружие, и позволю служить мне. Если они того захотят, то пусть завтра вместе с вами принесут мне клятву. Тех, кто захочет уйти, я отпущу вместе с Леонардом, Рамусом и Катриной, но ее тоже постарайтесь уговорить остаться. Нам пригодится подобный талант. А если она пожелает уйти? Спросил Патрик. Отпущу, выдохнув, ответил Август. А если я захочу уйти? Осторожно спросил Патрик и получил ощутимый тычок локтем от отца. Август с удивлением взглянул на парня. Ну, если считаешь, что после того, что ты сделал, тебе найдется место рядом с Леонардом, то ты тоже сможешь уйти, Патрик. Однако хорошенько подумай. Завтра в полдень ты либо принесешь мне клятву, сразу после ухода Леонарда, либо катись отсюда на все четыре стороны. Господин, осторожно начал Филипп. Прошу прощения за дерзость сына. Мы обсудим это. Да уж обсудите, потому что если задумаете предать меня, то я понял вас. А что касается маркиза, маркиз – заложник, его люди тоже, он единственный законный сын графа Дианаля. Я не хочу войны и надеюсь, что граф все же сдаст мне западный регион и принесет клятву в обмен на его жизнь и гарантии процветания этих земель. Ультиматум передаст ему префект, а послание королю доставит Леонард. «Воля ваша, господин», – ответил Филипп. Патрик кивнул, и они оба развернулись к выходу из башни. Август немного подождал, пока оба гостя спустятся, и, вернувшись на край каменной башни, использовал сообщение, приложив два пальца к виску. «Константин, есть результаты?» Смотритель собора сидел в молитвенной позе, закрыв глаза перед хрустальным шаром размером с человека, накрытым постоянным куполом сверхуровневой магии. Рядом находились ангелы пантеона, сверхуровневой магии Августа, использованной для дополнительной защиты смотрителя собора. В левой руке старик удерживал золотой светящийся кубок, инкрустированный разноцветными драгоценными камнями. Свечение, которое испускал кубок, было в несколько раз сильнее того, которое окружало булаву монаха. Правую руку он также приложил к виску, не открывая глаза. Сам шар непрерывно менял изображение с большой скоростью, будто показывая от первого лица мгновенные перемещения невероятно быстрого существа. Менялась как высота обзора, так и угол. Иногда картинка становилась похожей на изображение в разном спектре, однако, когда старик начал отвечать голосу в его голове, изображение прекратило непрерывно меняться. «Прошу прощения, владыка, но мне не удалось найти ни следов червоточины, ни самого Алексия. В западном регионе его точно нет, так же, как и на дорогах, ведущих к столице. Берелинка и все населенные пункты я просканировал полностью. Мне продолжать поиск? Да, мы обязаны найти его, если он еще жив, или хоть какие-то следы. Мы не можем позволить человеку с мировым предметом разгуливать у нас под носом. Понял вас, владыка. Касательно сегодняшнего собрания. Да, спасибо, что напомнил. Я сейчас прибуду в собор. Собирайтесь все в тронном зале через 20 минут. Касательно наших агентов. Доложишь в тронном зале, все, отбой. Август прервал связь. Врата, произнес он, ты так и будешь стоять за дверью. После этих слов низкорослый мужчина в черной куртке с капюшоном решился пройти на вершину башни. Говори, что хотел, пока я не ушел. Это не мое дело, но ты явно на взводе из-за этого старика. Неужели он настолько опасен? Спросил лесник. Ты прав, он опасен, и ты снова прав. Это действительно не твое дело. Я не хочу тебе нагрубить, но это слишком далеко от твоего уровня понимания, а времени, чтобы разъяснить подробно, просто нет, прости». «Да ладно тебе, не извиняйся, не пригласишь меня с собой», — кивнул лесник в сторону открытого портала. «Может быть, но точно не сейчас, выберу время получше и представлю тебя своим слугам», — сказал Август. «Вернусь завтра утром», — добавил он, делая шаг в портал, который быстро затянулся, будто открытая рана на теле пространства. «До лучших времен», — произнес вполголоса лесник и также подошел к краю башни, наблюдая сверху за деревней. Спустя 10 минут за его спиной раздался спокойный голос монаха. «Тебя ждут авантюристы, если ты не забыл, с тобой забудешь», — выдохнул лесник. «Ты поднялся за мной, только ради того, чтобы сказать мне это», — уточнил он, направляясь к двери. «Других причин нет», — ответил монах. Лесник встал на середине башни и, смотря в небо, прошептал. «Знаешь, Август, я передумал. Не хочу посещать мир настолько ебанутых, которые поднимаются на вершину 30-метровой башни, чтобы сказать два слова. Вообще-то, я все слышал», — сообщил монах. «Да», — картинно удивился лесник. «Ну и хрен с тобой, меня ждут авантюристы. Пойди тоже займись чем-нибудь полезным», — добавил лесник, хлопнув собеседника по плечу. Некоторое время монах также смотрел за деревней с высоты и, лишь увидев вдалеке нездоровую суету среди лесных варваров, спрыгнул с башни, направившись в их сторону. «Добро пожаловать, владыка Август», — услышал Эшли, едва портал закрылся. За его спиной стояла Юлия, а перед лицом в 10 метрах находилась дверь в его личные покои. Монахи вокруг уже не обращали внимания на открытие портала и прибытие владыки, а продолжали заниматься ручным переписыванием свитков и книг, сидя за столами. Некоторые относили книги с одного места на другое, кто-то подметал, кто-то проверял источники вечного света или менял настенные фонари. В дальнем углу даже разгорелась какая-то оживленная дискуссия, которая стихла с прибытием владыки. «Юлия», повернувшись к ней с улыбкой, произнес Август, «тебе уже сообщили мой приказ?» «Да, я хотела встретить вас здесь и сразу направиться в тронный зал», — произнесла Юлия, поднявшись с колена и прикрыла глаза, улыбнувшись. «Хех, ну тогда можешь идти, мне надо переодеться», — произнес Август и направился к дверям, в свои покои, которые перед ним отворили ожившие доспехи. Август вновь шумно выдохнул после того, как за его спиной закрылись двери. «Ну вот я и дома», — произнес он в пустой комнате и щелчком пальцев зажег вечный свет и несколько настенных фонарей. Перед ним стояла завешанная ковровыми шторами огромная кровать, на которой могло поместиться 5 человек в ряд. Пол был устелен мягкими коврами, балкон был завешен плотными белыми шторами. У дальней от кровати стены находилась неприметная дверь в душевую с бассейном. Туда и направился Август, мановением руки сняв с себя одеяние ректора. У него было около 10 минут, и он использовал их, чтобы немного отдохнуть в горячем бассейне. Зная предпочтения владыки, дежурный монах молча поднес к углу с бассейном ведро холодной воды. Спустя 10 минут Август вылез из воды и окатил себя холодной водой из ведра. «Фуф, неплохо. Теперь сон точно отложу до самого вечера». Протерев свое тело белыми полотенцами, он выпил стакан свежевыжатого сока, который ему поднесли на серебристом подносе ожившие доспехи, и направился обратно в комнату с кроватью. Волосы он высушил мановением руки, использовав на себе оковы ветра и создав вокруг потоки горячего воздуха. После этого он несколько минут ковырялся в своем сундуке, выбирая подходящую одежду. Его выбор пал на аналог одеяний Меркель. Комплект «Жрец Белого Солнца» для персонажей саппортов 80+ уровня. Он уже примерял его однажды и отказался показываться на публике в белой юбке, но сейчас это его уже не волновало. Расшитый золотом по граням белый как снег костюм «Тройка» с длинным поднятым воротом смотрелся действительно красиво. В дополнение к этому он решил взять в руки двуручный посох из метеоритного железа с верхушкой в виде древнеегипетского символа жизни, инкрустированного огромными сапфирами. Наплечники в данном комплекте не предполагались, однако Август нашел идеальное дополнение в виде «Королей Света», наплечников легендарного класса, выполненных в виде белых прямоугольных наплечников с закрепленными на каждом из них небольшими украшениями в виде золотой короны. Они также неплохо подходили к 10 кольцам на его пальцах, которые он надевал в строгой последовательности и из которых носил во внешнем мире только 3 сильнейших кольца. После этого Август вновь открыл портал прямо к вратам тронного зала. Ожившие доспехи и архангелы света при виде владыки прокричали на японском языке «Да здравствует первый среди равных!» и, сложив оружие, пали на одно колено. Ангелы, у которых не было ног, обошлись поклоном. Двое элитных доспехов отворили врата, за которыми его уже ждала Юлия и все НПС-сотки. Август уже делал так несколько раз. Сохраняя невозмутимый вид, он направился прямо к трону, а с первым его шагом за порог все, склонив головы, пали на одно колено. Сейчас здесь присутствовал и Укхзан, который обычно отсутствовал, и даже Самуил занял место за спиной Константина, хоть он и не являлся командором. Присев на трон, он жестом повелел всем подняться. НПС в строгом порядке, начиная с Константина, докладывали о последних событиях. Не докладывал лишь Самуил. Особое внимание владыка уделил докладу Укхзана, которому вместе с его разведывательной сетью и агентами в других землях континента было поручено также искать следы сбежавшего епископа. Му лично обошел свои участки, но никто ничего не обнаружил. Полеты на драконах также не помогли, лишь обеспокоили местных, но все удалось решить миром. Влад созвал всех невест и также дал соответствующие поручения. Личи уже сутки баражируют над активными вулканами, в горах, ущельях и других труднодоступных местах, и даже с усилениями от смотрителя ничего. Элиза также разослала сообщение во все ячейки культа и лично отправилась осматривать труднодоступные участки на своей территории, пока ничего, сообщил Укхзан. Поиск продолжается, владыка. Если тот человечишка на континенте, ему не скрыться. Август кивнул. Юлия, теперь ты. Как продвинулся поиск в базе данных гильдии и в записях? Прошу прощения, владыка, но даже в записях высших существ нет упоминания о подобном предмете мирового класса. Я нашла подробное описание еще трех предметов, не принадлежащих Новому Риму, а также упоминание еще о семи, содержащие их краткое описание, но ни одно из них не подходит. Ясно. Приложив руку к подбородку, ответил Август. Всем продолжать работу в этом направлении. Максимальный приоритет по поиску епископа или мирового предмета. Связываться со мной лично при обнаружении явных следов или улик, указывающих на его местоположение, произнес он, поднимаясь с трона. Меркелли Самуил, я выслушал ваши доклады и благодарю вас за проделанную работу. Вы возглавите войска Нового Рима в случае, если король не примет наш ультиматум. Благодарим вас, владыка. Синхронно ответили оба, упав на одно колено. Марчелло, да, владыка. Лично не вмешивайся, но я хочу, чтобы ты продолжал поддерживать Меркель, как советом, так и выделением своих големов. Укхзан, да, владыка. Теперь капитан стражи и все патрульные темницы, кроме взвода, действующего в соборе, переходит в подчинение Марчелло. Слушаюсь, владыка. Я немедленно передам контроль Марчелло. Ты теперь занимаешься исключительно контролем над внешней сетью и темницей. Я направлю в темницу оживших доспехов, которые будут в твоем распоряжении. Благодарю, владыка. На этом все. Я удаляюсь в свой кабинет. Великая телепортация. Август прибыл в деревню за час до полудня. Под контролем лесника и Патрика, недалеко от ворот проводилось построение освобожденных всадников капитана Рамуса, а также отряда Катрины. Проводил его уже лично Леонард. Август в одеянии ректора и в сопровождении монаха направлялся к месту сбора. «И последнее», — произносил Леонард, — «вы все отважные воины, для меня честь продолжать служить нашему королю вместе с вами. Слава королевству Феникса! Слава! Слава! Слава!» Хором отвечало несколько сотен всадников на конях и отдельно стоящие несколько десятков магов. За воротами их также ждали около сотни гвардейцев. В основном, из числа городских стражников, которые приняли решение идти вместе с Леонардом. Две трети жрецов и все вспомогательные маги с ранеными также изъявили желание вернуться на места прежней службы. Остальные решили остаться под началом Патрика. Несколько сотен людей маркиза оставили в плену, как и его самого. Патрик подошел к Леонарду, который одним прыжком залез на своего черного жеребца. «Сир!» – осторожно обратился Патрик. «Вот возьмите!» Он отстегнул свой рыцарский меч с пояса и протянул его удивленному Леонарду. «Так будет правильно, этот меч принадлежит рыцарю королевства. Я более не рыцарь!» – произнес Патрик. «Хех!» – выдохнул Леонард. «Значит, в тебе еще осталась честь!» «Тогда вот», — Леонард отстегнул свой меч в ножнах с гербом эльфийского княжества на рукояти. «Передай этот меч своему господину», — произнес он, — «а я возьму свой старый меч и в последний бой пойду с ним, как рыцарь королевства. Сир, но ваш мифриловый меч, я получил его как победитель дуэли. Бери, Патрик. Август победил меня одним ударом. Он достоин им владеть, но пусть помнит, что я вернусь за мечом». Патрик кивнул, и они обменялись мечами. «Прощайте, сир Лоуренс, для меня было честью служить под вашим началом. Нет, «Патрик, это честь для меня, до встречи в бою», — произнес он, и Патрик отошел, уступив место Августу. «Вот этот свиток, королю лично в руки. Открыть его можешь только ты, он запечатан твоей кровью, любого другого сожжет синим пламенем». «Понял», — коротко ответил Леонард, принимая из рук Августа свиток. «Еще увидимся, Леонард», — произнес Август ему в спину, когда тот выезжал за ворота. «Закрыть врата», — раздавались команды вокруг. «До столицы ему около 2 недель ходу, это если быстро, если не торопиться, то все 3», — резюмировал лесник. «Ну, подождем ответа короля, в любом случае, дальше моя работа. Авантюристам достанется лишь разведка отдаленных участков, ну и может, по необходимости, какие-нибудь спасательные операции или кражи. Передай также по всем отделениям гильдии, чтобы готовились к обороне от королевских сил. Думаю, если король не сдастся, то первыми под раздачу попадут именно гильдейские». «Так и будет», — подтвердил лесник. «Может, лучше им перебираться в западный регион, раз уж мы решили нагнуть графа. Нам их силы и ресурсы лишними не будут, чем они там просто лишних пиздюлей отхватят». «Тоже верно», — подумав, произнес Август. «Думаешь, гильдия в полном составе согласится сотрудничать? А у них выбора нет, для них все это дело пахнет писюнами в любом случае. Договориться с королем у них не получится в любом случае, так как он их всех разгонит за предательство, а вот с нами нет шансов, если сразу не поддержат, а будут отсиживаться. Тогда отправляй гонцов, посмотрим на их реакцию. Что могу обещать взамен? Золото, привилегии, в целом почти все, кроме земель». «Без земель», задумавшись, произнес лесник. «Ну хорошо, я пошел сочинять послание. Господин Август», — обратился Патрик, протягивая тому рукоять с мечом Леонардо, — «этот меч теперь ваш, вы и сами слышали». «Хм, я слышал, но что мне с ним делать, мне он вообще не нужен», — произнес Август, взяв меч и осмотрел клинок, вытащив его из ножен на треть, а затем вновь вставив обратно. «Хм, оставь его себе, Патрик, думаю, тебе он подойдет больше, тут зачарование священного элемента, так, что, господин, я недостоин», — произнес Патрик, встав на одно колено. «Это уже мне решать, своего рыцаря я не оставлю без оружия. Бери, это мой первый приказ, сир Шахим». После прямого приказа Патрик взял меч и пристегнул его обратно к поясу с левой стороны. «Господин, я пойду проведу построение, соберу всех оставшихся к югу от деревни и проведу строевой смотр. Предварительно вам готовы присягнуть 1500 гвардейцев, 6 жрецов, 30 боевых магов под командованием отца, около 15 человек офицерского состава под моим командованием. Я лично знаю этих людей, они верные и сильные воины, они не предадут». Август кивнул. «У вас будет шанс доказать вашу верность раньше, чем вы думаете. Я собираюсь отправить вас занять разрушенную крепость на восточной границе западного региона, там и будет ваше постоянное место дислокации. По дороге я хочу, чтобы вы очистили зараженную нежитью деревню, а также убили всех дезертиров и разбойников, а также чудищ, которые высунутся из своих нор». «Понял, господин, тогда ожидаем вас через час на построении», — произнес Патрик. Август вновь кивнул. Спустя час все произошло, как и сказал Патрик. Гвардейцы без возражений принесли клятву, встав на одно колено перед Августом, и назвали его своим новым лордом. Со вспышками синего света один за другим появлялись ожившие доспехи и вручали в руки знаменосцам ковровые стяги красного цвета с золотой окантовкой и золотой пылающей птицей в лавровом венке, изображенной в середине. Эшли терзали смешанные чувства. Он не знал, стоит ли ему радоваться, что символ их гильдии теперь станет чем-то большим. Теперь это герб будущей страны, у которой уже есть территория и войска. С другой стороны, он не знал, поддержали бы его товарищи по гильдии или осудили. «Абрамс, Цезарь, твой хозяин, другие члены основы». Его терзали сомнения и печаль от того, что он не мог спросить их совета. «Мерлаус». Он не знал, как бы она отнеслась к тому, что он решился возглавить целую страну. Как бы он ни старался думать о ней перед сном, но она больше не приходила к нему во снах. Сейчас он вообще перестал видеть сны и испытывал страх, что начнет видеть тех, кого убил в кошмарах, как многие убийцы, про которых он читал в комиксах и видел их душевные терзания в фильмах. Но ничего подобного Эшли не испытывал. В те моменты, когда он все же видел сны, он видел воспоминания о полете на воздушном корабле и вид с вершины гор. Однажды ему приснилось, как он решился взять Алину и детей в собор, за месяц до ее смерти. Это был один из последних его снов. Гвардейцы меняли стяги королевства на новые. Патрик ходил по лагерю, отдавая приказы. Эшли заметил, что к нему осторожно подходил Филипп. «Ты хотел что-то сказать?» Первым начал разговор Август. «Да, господин, я хотел просить вас о милости». «Милости, да, ведь часть моих учеников предпочла уйти вместе с Катриной. Мы не смогли ее отговорить. Прошу, не губить их, если вдруг они пойдут против нас с оружием вновь». «Хорошо, я услышал твою просьбу. Мне приятно знать, что ты заботишься о своих людях, даже после того, как они покинули тебя. Благодарю вас». Филипп поклонился и ушел. В этот момент Августа вызвали магией связи, и он, отвернувшись, приложил два пальца к вискам. «Слушаю, владыка Август», — соблазняющим голосом произносила Суккуб. «Кажется, мне удалось найти следы, о которых вы говорили. Ты доложила Укхзану?» «Нет, он. Я думаю, что лучше будет, если вы лично проверите мою теорию. Здоровяк не маг и не скорее испортит все в этом случае». «Ну ладно», — улыбаясь, произнес Август. «Тогда я перемещаюсь на твой маяк. Отбой, Укхзан». Август вызвал его через сообщение. «Со мной связалась Элиза. Все как я и думал, она действует через твою голову. Передай всем, что в случае моего исчезновения, действуйте по второму варианту. Понял меня?» «Да, владыка». «Отбой, великая телепортация». Вспышка синего цвета переместила Августа какой-то горный участок с несколькими голыми деревьями вокруг. Элиза, в облике человека, выглядевшая как вполне обычная европейская девушка легкого поведения, улыбнулась ему, стоя прямо перед ним. «Владыка», — произнесла она, вставая на одно колено. «Не нужно, время дорого, показывай». Элиза указала рукой на довольно большую каменную, двустворчатую дверь в скале в паре десятков метров за спиной Августа, и они подошли ближе. «И куда, собственно?» «Это один из древних храмов той секты света, или как-то так, ну, о которой вы упоминали». «Так, я лично получила эти сведения от одного из адамантовых авантюристов княжества гор. Решила проверить, и вот, оно подтвердилось. Я попыталась открыть двери, но тут стоит довольно серьезная защита против демонов. Даже мой уровень маскировки не помогает. Для снятия печати нужен священный элемент. Я также чувствую, что там внутри есть живые. Однако на большее я не способна, если не разносить эти двери в щепки. Ну и разнесла бы. В чем проблема? Я думала, что наша задача не засветиться. В данном случае приоритеты немного изменились. Отойди в сторону. Сфера гравитации. Август ударил магией 10-го ранга по забафанной двери и разнес ее в мелкую щебенку. Перед их глазами появился туннель, ведущий вниз. «После вас», — произнес Август. «Нет, после вас, владыка», — улыбаясь, ответила ему Элиза, доставая из воздуха свой реликтовый хлыст. «Нет уж, я настаиваю, дамы и демоны, вперед», — ответил Август, также улыбаясь, прикоснувшись к гладиусу на поясе. Элиза развернулась и призвала нескольких импов, отправив их вперед, и также направилась внутрь. Август направился следом за ней. Элиза освещала проход магическим пламенем в левой руке около 10 минут, пока они спускались. Внутри они нашли источники вечного света. «Это», — произнесла Элиза и запнулась. «Это уже из Игдрасиля», — резюмировал Август и рукой прикоснулся к одному из источников в дальнем углу помещения, направив туда немного манны для активации. Вместе с источником активировалась вся комната, засияв магическими кругами, как будто он попал на дискотеку. «Какого хера?» — беспокойно озираясь вокруг, произнес Август. Элиза в этот момент резко отпрыгнула в сторону и также активировала у себя под ногами заклинание телепортации. «Добро пожаловать, владыка Август», — произносила она. Его захватывала вспышка принудительной телепортации. Он успел распознать еще несколько охранных и противошпионских заклинаний для ПВП-60+ уровня. После этого Август оказался в еще более странном месте, напоминающем огромную площадь, залитую кровью и кишками. Вокруг был характерный запах, доказывающий, что это не иллюзия, и из луж крови начали появляться кровавые элементали, довольно часто встречающиеся мобы в катакомбах во всех 9 мирах Игдрасиля. Уровень этих мобов колебался от 40 до 52 го. Предельная магия. Цепная молния дракона. Август, чувствуя радаром, что элементали явно настроены недружественно, атаковал первым, усилив магию 5-го ранга до 10-го, выставив правую руку в сторону ближайшего. Яркая молния в виде китайского дракона вылетела из его ладони и прошлась по 32 цели, мгновенно уничтожая их, заставляя кровь вскипеть и испариться. Помещение было темным, и Август почти сразу активировал несколько бафов, включая мистический взор. Ахахахаха, раздалось вокруг. Не думала, что они погибнут так быстро. Этот голос принадлежал Элизе. Твоя шутка уже затянулась. строго произнес Август. «Надеюсь, ты помнишь о последствиях. О, мой милый владыка, последствия не наступит, если вы умрете. Рвите его, сестры, порвите его в клочья. Лорд Каин будет доволен нами. Лорд Каин», — в полголоса произнес Август, резко ускорившись и уклоняясь от пламенных звезд. «Относительно медленная, но крайне неприятная и самонаводящаяся техника суккубов. Полет», — произнес Август, и ему тут же пришлось резко уклоняться в сторону. Суккубы также умели летать, и судя по тому, что он не видел тех, кто запустил в него звездами канонадой, разрывавшимися на земле, то они находились в воздухе. Суккубы перешли в ближний бой. Это были уже усиленные мобы 52-го уровня. Уклонившись от нескольких, Август дал себя окружить и в одно движение рукой использовал мгновенную магию кольцо льда. В радиусе сотни метров находились около десятка суккубов, которые мгновенно превратились в ледяные статуи. У этого заклинания был один минус: оно мгновенно завершало полет. С высоты в полсотни метров Август вместе с ними рухнул вниз. Только они не смогли этого пережить, разбившись как хрустальные вазы. Бароны ада уже были более серьезным противником. Первого Август убил в рукопашную, уклонившись от резкого удара со спины, он ответил ударом под дых со всей силы, вторым кулаком ударил трехметровому минотавроподобному демону в колено, сломав ему сустав и схватив обоими руками быка за рога, разбил ему лицо об колено, а после свернул шею. От подлого удара следующего барона он уклонился прыжком вверх с сельтом вперед, достав гладиус, который оказался подобием светового меча. Суть этого оружия в том, что это был жезл реликтового ранга в виде рукояти меча, дополнительно зачарованный собранием стихии со свойством теневого оружия, которое позволяло ему имитировать любое одноручное оружие из манны владельца. Меч, хлыст, булава, кинжал, кастет. Август, используя золотистый святой меч, одним ударом на лету отрубил барону полголовы, а все остальное тело рассыпалось в прах, получив священный урон. «Сфера гравитации», — выкрикнул Август, увидев еще одного барона с двумя рыцарями ада, мускулистыми слепыми демонами с кроваво-красной крокодильей шкурой и острыми как бритва когтями. «Взрыв сферы полностью уничтожил их всех. Вау!» — выкрикнул Август. «Довольно неплохо, для разминки». В помещении начала светлеть, он понял, что находиться в локальном измерении королевы суккубов. Адская трясина. Вот только у нее не должно быть столько демонов. Радар сообщал, что Август был окружен тысячами демонов разных уровней, но сильнейшей все равно была она. Демоны не исчезнут вместе с ней, а также вырвутся на волю, поэтому либо ему нужно убить их всех, а потом ее, но скорее всего она сбежит раньше, либо убить их всех одновременно. Неплохо для мага-самозванца. «Самозванца? Какого хера?» – вопрошал Август, когда она решилась выйти на импровизированную арену со своим огненным хлыстом, прервав его речь прямым выпадом, который он не стал блокировать и с трудом уклонился. Щит был бесполезен против подобных хаотических атак. Королева суккубов 69-го уровня в ранге мини-босса – довольно грозный противник, а с учетом того, что он сам ее вооружил. ТЦ. Август сокнул языком и оглянулся вокруг. «Теперь понимаешь, жалкий маг, ты один и ты в ловушке. Как бы ты ни был силен, но без своего титана и без связи с той цитаделью у тебя рано или поздно закончится манна и тебе конец. Здесь достаточно демонов, чтобы похоронить тебя под их числом. Да уж, вижу, ты очень старалась. Сама придумала ловушку, неважно. Я та, кто исполнит приговор. Приговор истинного лорда. Вот как, у меня для тебя тоже есть несколько слов. В былые времена я был довольно сильным среди подобных мне. Однажды меня даже награждали и там задали вопрос о том, как же я так наращиваю свой показатель убийств в ПВП. Ответ, который я дал, сильно удивил журналистов, ведь об этом игроки особо не распространялись. Мы люди, ужасные лицемеры, и не хотим, чтобы кто-то другой выставлял на смех наши поражения, и те, кто сливался, не сообщали никому о том, как так получилось, а все было очень просто. Вскоре один из легендарных ПКшников Пунита Мое даже внес в продолжение своей книги ПК для продвинутых дополнение о том, что одной вещи, тем, кто хочет умело ПКшить, не стоит делать никогда. Ты решил продлить себе жизнь, неся подобный бред. Мне это надоело. Прошу, дослушай до конца, а потом убьешь меня, как и хотела. С этими словами Август достал из-за пояса предмет, похожий на стеклянные песочные часы, и осторожно удерживал в левой руке. Так вот, он настаивал, что им не стоит делать одной вещи никогда, а именно загонять в ловушку одного единственного игрока. «Слушаешь, Элиза?» Он написал ник этого игрока крупным шрифтом как предупреждение всем остальным. Он строго запрещал загонять в ловушку только одного игрока. «Да плевать, знаешь, как его звали, догадываешься?» «Я сказала, что мне плевать, разорвите его, скажи его, Элиза, назови мое имя». «Сверхуровневая магия, падение небес!» — выкрикнул Август в момент, когда сотни демонов устремились к нему и сжал в руках песочные часы, которые сначала треснули, а после сломались. Все вокруг захлестнул поток слепящего света и разрушительного жара. Испаряясь в этом потоке, она удивленно произнесла: «Аугустус». Примечание к части. Следующая глава, последняя, выйдет сразу с эпилогом. Это будет концовка первого тома данного фанфика, пока буду работать над продолжением. Также анонсирую, что будут фанфики и по другим вселенным. Детали будут позже в послесловии к этому тому. Глава 21. Феникс. Примечание к части. Ну вот и последняя глава этого тома. Надеюсь, всем понравится окончание истории. Приятного чтения. Несмотря на необходимость срочного прибытия в Берлинг и дальнейшего форсированного марша в столицу, каждый вечер войска вставали лагерем. Ни один командир в королевстве не мог приказать войскам осуществлять ночной марш, не только из-за необходимости в отдыхе и принятии пищи, а также в связи со смертельной опасностью. Ночь – не время для людей. Несмотря на то, что люди все же заняли большую часть континента, они никогда не испытывали иллюзий касательно собственной силы. Человек не обладает ночным зрением, прочной шкурой или костями, быстрой регенерацией и другими способностями, которые присущи полулюдям. Врожденные таланты также имели слишком большое влияние случайности и не могли соперничать с расовыми преимуществами тех же эльфов в виде вечной жизни или тех же гномов, которые могли приспособиться практически к любым природным условиям. Людям, живущим на севере, приходилось строить утепленные здания и расходовать большое количество древесины и других материалов, чтобы не умереть от холода. Охота и рыбалка не могли обеспечить людей достаточным количеством пищи, и приходилось возделывать поля и выращивать злаки. В пустынях требовалось бороться за источники воды. В лесах звери и полулюди были смертельной угрозой. Главные факторы, которые обеспечили выживание человечества, это быстрое размножение и численность популяции, а также появление среди людей великих героев. Именно гении среди вождей, воинов или магов обеспечили выживание человечества. Они основывали первые человеческие государства, уничтожали угрозы и организовывали огромные людские массы, в силу с которой приходилось считаться как бессмертным гуманоидом, так и полулюдям. При возведении военного лагеря, гвардия всегда оставляла нетронутыми те фортификационные сооружения и заложенный фундамент для будущих переходов. От Тремора до Берлинга было целых 3 стоянки для гвардии с готовым фундаментом под лагерь, очищенной местностью, засыпанными песком дорогами, чистоколом, смотровыми вышками, обозначенными местами под палатки. Где-то были даже брошенные землянки, выкопанные колодцы и прочее, на что уходило огромное количество времени при оборудовании лагерей. Леонард гнал отряд быстрым маршем до самого крайнего лагеря, расположенного почти у самого города. До Берлинга оставалось всего 2-2,5 часа пути. Остановка и развертывание произошли к самому закату, что уже было на грани фола для командира. Обстановку накаляла и уже наступившая зима. День стал уже заметнее короче ночи, и это была одна из причин столь поздней остановки. Летом они бы могли еще минимум час продолжать марш. Работы по развертыванию лагеря закончились за час до полуночи, и офицеры объявили отбой. До подъема и продолжения марша оставалось 6 часов. Несмотря на то, что недавно была тяжелая битва, потери товарищей, недолгий плен, а после еще и форсированный марш, Катрина совершенно не хотела отдыхать. Попытка заснуть не увенчалась успехом, и чуть больше часа она лишь лежала в своей палатке, вспоминая, как ее заклинание 5-го ранга было отражено одним взмахом золотой булавы. Невозможно было поверить в это, если бы она не чувствовала, как ее манну развеивают в пространстве превосходящей силой. Под маской строгости она скрывала страх, который сейчас, когда Катрина обдумывала произошедшее, пробирал ее до самых костей. Она вспоминала, как ее учили маги, как из нее выбивали уверенность в собственном всемогуществе и каким долгим и трудным был путь длинный в 15 лет от новичка до настоящего мастера боевой магии. Как обладательница врожденного магического таланта она была принята в ученики к королевскому чародею в 12 лет. Сейчас она считалась одной из самых сильных чародеек, если не самой сильной среди женщин королевства. Она свободно владела магией третьего ранга и в перспективе еще через несколько лет могла претендовать и на четвертый ранг магии. Однако, когда она увидела, как сильнейшую магию из доступного человечества развеивают так просто, ей овладел тот самый страх и отчаяние. Вся ее сила больше не стоила ничего. Вся ее жизнь больше не стоила ничего.